Глава 14. 34. «Держите его!» — взвизгнула Иштар. Папаша Кат сбился в конвульсиях, не в силах найти точку опоры, как на аттракционе над огромным вентилятором. Кувыркаясь на высоте 3 метров, знахарь матерился как сапожник. Мы сначала опешили от такого, пока Иштар не пояснила. «Ловушка с невесомостью!» «А-а-а!» — протянула Наташа. «Пущай полетает!» «По что животину тираните?» Прокаркал Паша смутно знакомым голосом, сидя на плече у Арнольда, чем вызвал новый шквал нецензурных изречений у физико-теоретика. В итоге его спасла кобра, кинув ему ремень от автомата, закрепленный с одной стороны. Сама воронка с невесомостью оказалась не такой уж и большой, всего 3 метра в диаметре. Папаша Кат, схватившись за ремень, выбрался за пределы действия ловушки и свалился на землю. «Кат, на такое не согласен!» Отдышавшись, заявил знахарь. «Это фогменное издевательство!» «Я же предупреждала!» — сказала победно, сверкая глазами Иштар. «Как ты догадалась?» — спросила Наташа. «Легко. Вы присмотритесь сами. В области действия воронки снежинки летят вверх, а не вниз. Видите? Это невесомость. Не страшно, но если попадешь в нее во время боя или убегая, то все, пиши пропало. Подстрелят, как куропатку. Роботы, кстати, в нее не попадают, в отличие от нас. Есть еще гравитационные. Те, наоборот, кажутся утоптанными, вдавленными. Но это хорошо видно на снегу или песке. В траве, например, ни за что не заметишь». «Они что, везде встречаются?» Папаша Кат сидел, боясь пошевелиться. «Ага, прикинь. Насколько я поняла, они входят в общий комплекс доставки нам неудобств. Ну и заодно внешники изучают поведение зараженных в подобных местах». «Зачем им это?» — не поняла Наташа. «Как зачем? Скучно просто», — улыбнулась Иштар. «То есть они так скуку развеять пытаются? Какие еще бывают ловушки?» — спросил я. «Есть еще несколько опасных. Местные их называют локалки. Локалка бывает разная. Размером как та, чье действие мы только что видели, но обладают смертельным действием. Попавший в них оказывается в локальном пузыре пространства, без возможности оттуда выбраться. Снаружи тоже ему помочь не получится. Его локальный пузырь на выбор наполняется ядовитым газом, жесткой радиацией, многократной силой тяжести, способной расплющить живое существо. Также попадаются локалки запредельной температурой внутри, достигающей нескольких тысяч градусов. В последнее время стали встречаться локалки с молниями внутри. Они устраивают адскую феерию из высоковольтных разрядов. Единственное правило для всех этих локалок — это то, что они действуют не больше 2 минут. Так что нам ничего не угрожает, если успеем вовремя герметизироваться. Кроме плазмы, наверное. Там без вариантов». Иштар пожала плечами. «Не было печали. Что-то подобное мы уже встречали, но тогда были проводники», — вспомнил я. «Локалки можно как-то заметить», — опередила меня кобра. «Да, как слабый ионизированный столб. В темноте ты его, конечно, не увидишь, если не осветишь фонарем. Вся прелесть в том, что когда ты вляпаешься в локалку в бою, тебе уже ничто не поможет. Они стали появляться как помощь роботам после бунта на нескольких платформах. Внешники таким образом отлавливают зазевавшихся. Что интересно, зараженные научились их обходить почти со 100% результатом. Роботы, разумеется, тоже». «Локалки с невесомостью самые безобидные?» — спросил папаша Кац. «Да, но они с подвохом. Они не пропадают через 2 минуты. Если ты барахтаешься в них достаточно долго, наслаждаясь полетом, то они запросто могут трансформироваться в другую, смертельную. Так что возьмите за правило, если вы почувствовали, что попали в неестественные условия. Если вам хотя бы это показалось, сразу герметизируйтесь», — строго как учительница сказала Иштар. «Чего раньше не сказала?» — спросила Наташа. «Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать». «Логично», — согласилась Наташа. «На этой платформе уже есть зараженные или роботы?» — спросил я. «Роботы есть везде, зараженные здесь тоже есть. На 34-ю выходит 2 портала. Один ведет к 62-й, куда нам надо попасть в итоге, а второй к 43-й. Гиблое место, тупиковая платформа, то есть не имеющая выхода больше никуда. Оттуда лезут йети». «Кто?» — переспросил Арнольд, поедающий плитку шоколада. Он так и застыл с ней в руке, пока Паша не изловчился и не отщипнул от нее. «Йети — человекообразные приматы, здоровые, косматые, грязные и вонючие», — сообщила Иштар. «Видела, как ты их в тюрьме. Внешники приволокли одного, пытались понять, наверное, не родственник ли он им». «Наверняка самые ближайшие их родственники», — с уверенностью кивнул знахарь. «Как он ревел на всю тюрягу. Они его разобрали на мелкие кусочки, как всегда без наркоза. Так вот, эти йети, конечно же, зараженные, очень любят питаться человечиной. Убить их крайне проблематично». «Почему это?» — усмехнулась кобра. Она-то повидала, наверное, все живые формы в улье. «Быстрые они, как понос. Не успеешь шахнуть, и ты уже без задницы. Обычно до последнего сидят в засаде где-нибудь в сугробе и ждут, пока мимо не пройдет человечек. Такой розовый, как папаша Кац». Иштар хищно оскалилась и щелкнула зубами. «Ам! И в группе останется один знахарь». «Это мы еще посмотрим, кто останется!» надулся папаша Кац. «Их тоже можно разглядеть, вернее, их место засады. Из сугроба вьется небольшой дымок, пар, они же дышат», — пояснила Иштар. «Спасибо за полезные сведения, Иштар. Ты правда неплохо подготовилась», — сказал я. «Без ее рекомендаций мы бы точно кого-нибудь потеряли». «Тот дымок не от йети, надеюсь?» «Нет, это люди, греются». «Не боятся?» — спросила Наташа. «Всего бояться устаешь», — спокойно ответила Иштар. «Пойдем быстрее, у них хотя бы есть тепло», — потер побелевшие уши папаша Кац. Дымы поднимались на другом конце разрушенного города. По прикидкам, идти придется долго. Если бы не все эти неприятности, поджидающие нас по пути, то, возможно, мы добрались бы быстрее. По морозцу, по скрипучему под ногами снегу. Улиц как таковых в этом городке не было. Хаотично расставленные двух-трехэтажные дома с выбитыми стеклами. Насквозь промерзшими. Сугробов намело по самые окна первых этажей, нередко заметавших и сами квартиры. Над головой, как всегда, висел прозрачный купол с далекими звездами за ним. Со временем мы уже начали привыкать к безмолвному небу. Постепенно эйфория от созерцания далеких галактик сошла на нет. Вместо постоянного светила у нас было дневное освещение платформы и, соответственно, отсутствие его ночью. Я шел первым и внимательно присматривался ко всему. Мы уже встретили характерную ловушку с вдавленным снегом. Я бросил туда снежок, и он моментально упал на поверхность, словно притянутый магнитом, и пропал, расплющившись. По словам Иштар, вероятность вылезти из гравитационной ловушки живым и невредимым составляла процентов 20. В большинстве случаев человек терял конечности. Или если угодил в нее с разбегу, то умирал почти мгновенно без мучений. Стоило нам начать путь, как освещение погасло, и на замороженный городок опустилась тьма. Звезды над головой почти не давали света, и мы включили фонари на скафандрах, усилив бдительность. Через 100 метров кобра заметила тот самый, едва заметный, ионизируемый столб воздуха. Пространство над ловушкой слегка дрожало, излучая почти незаметный зеленовато-желтый свет, терявший свою насыщенность на высоте 3 метров. «Ядовитая локалка», — прошептала Иштар. «За ней еще одна, и еще». Мы присмотрелись и увидели еще 2 столба ионизированного воздуха дальше метрах в 30 по кривому переулку. Один тускло мерцал красным светом, определенно находясь над огненной ловушкой, а второй — мертвенно-бледным лунным. Я не был уверен, но мне показалось, что под ним находится электрическая локалка. Полный набор. Нам повезло, что у нас оказались мощные фонари на скафандрах. Иначе нас бы ждал чудный вечерок с летальным исходом. «Лучше обойти», — решил я и повернул направо. Остальная команда гуськом последовала за мной. 3 локалки сразу, так устанешь петлять, обходя весь этот лабиринт. Я немного расслабился и слишком поздно заметил едва заметный пар над большим сугробом, казавшимся таким естественным, наметенным возле стены приземистого 2-этажного здания. Я остановился и поднял руку буквально в 5 метрах перед ним. Наташа дотронулась до плеча и молча показала на еще один сугроб, даже больше первого. Засада. Вот значит как. Впереди нас ждал тупик в переулке локалки. Я знаком показал Наташе заморозить ближний к нам сугроб. Арнольду приказал приготовиться. Сам я тоже включил свои новые клинки. Кобра пока не стала трансформироваться и вылезать из удобного скафандра. С одним Йети мы как-нибудь справимся и без нее. Мне показалось, или ближайший к нам сугроб пошевелился. Пора. Начали! Я дал отмашку. Наташа выкинула вперед руки, из ее ладоней вырвались 2 ледяные нити и уперлись в сугроб. Он разом покрылся ледяной коркой. Наташа не переставала его морозить, проникая все глубже. Сейчас она выглядела как снежная королева. Ее волосы покрылись изморозью, лицо побелело, и даже брови заиндевели. В сугробе раздался рев, и лед стал прозрачным. Мы все увидели застывшую в жутком оскале морду потолще льда. Папаша Кац от неожиданности вскрикнул. Никто из нас не ожидал увидеть такое чудовище, даже Иштар, слышавший от сокамерниц примерное описание Йети. Зараженный сидел, согнувшись, 3 погибели, иначе он бы хрен уместился в таком сугробе. Да и не сугроб это был вовсе, а лишь едва припорошенное снегом тело. Не знаю точно, какой шкале чудовищности отнести Йети, но я бы все-таки остановился на Рубере. То есть эта тварь была почти элитой, но сие мы поняли позже. Все же хорошо, что у нас есть Наташа, и мы опередили его. Полуметровые клинки когтей, пасть, способная проглотить, не разжевывая папашу Каца вместе с попугаем. Белая шкура на вид, больше похожая на рубероид с костяными шипами повсюду. И дикие желтые глаза, с ненавистью наблюдавшие за нами из толщи льда. С этим все, можно о нем забыть. Зато на второго Наташу уже не хватило, и он вылетел из своего укрытия, как черт из табакерки. «Саный обрыган!» — закричал Арнольд и скрестил на нем свои пушки. Не забыть сказать Арнольду, чтобы не ругался так при всех. Такого хорошего мальчика мне эти испортили. На этот раз пулеметчик стрелял экономнее, по 2 выстрела из каждого ствола, затем короткая пауза и снова дуплет. Вот сейчас я разглядел капсулы с плазмой, продолговатые и полупрозрачные, с бурлящей внутри огненной субстанцией. Первая пара достигла чудовища, поднявшего тучу снега вокруг себя и медленно встающего на задние лапы. Нет, он не вставал, он прыгал из своего сгорбленного положения, выставив вперед блестевшие в свете фонарей клинки когтей. Ух ты, какие! Да он ими пробьет насквозь Арнольда, что уже говорить обо мне. И он двигался, хоть и медленно. Капсулы, коснувшись его шкуры, разлетелись, оставив 2 красные точки. Я ожидал, когда они прожгут его насквозь, но этого не произошло. Что за волшебство? Значит, и мои клинки не дадут должного эффекта. За всем этим я забыл, что мой дар стал наполовину короче и начал двигаться. Прыжок. Вот она передо мной, его кошмарная пасть. Он заметил меня и тут же атаковал. Его клыки стали приближаться к моему лицу, со стороны это выглядело бы как резкий рывок, но рассмотреть его, пожалуй, сможет только кобра. Я ударил снизу вверх и пронзил правым клинком его глотку. Лезвие вышло из макушки, я отдернул руку вниз. Голова Йети дернулась, и я уже праздновал победу, как вдруг понял, что его лапа обхватила меня за ногу. Воспользоваться на таком коротком расстоянии своими когтями он бы не смог, зато выписал мне леща по заднице. Вот же быстрая скотина. Я понял, что меня неумолимо тащит в сторону первого сугроба и отмахнулся левой рукой. На этот раз все прошло как надо, и мне удалось отсечь ему лапу по самый локоть. Улетая в сугроб, я заметил, как еще 6 капсул врезаются ему в голову. 2 отскочили, еще 2 не оставили видимых повреждений. Последняя пара скрылась в открытой пасти, внутри тут же раздались 2 взрыва. Вовремя я отлетел, голова чудовища развалилась как арбуз, и наружу выплеснулось пламя. Я больно приложился спиной об ледяной сугроб, сукоризненно наблюдавшим за мной из-под льда второго Йети. Одновременно с приземлением вокруг меня замигало красным, сигнализируя о скором окончании дара. «Что-то уж очень быстро», — с сожалением подумал я. «Надо будет двигаться быстрее и не зевать». В уши ударил звук и обрывок рева смертельно раненого йети, бывшего уже без башки. Или мне показалось, чем ему реветь? Нет, не показалось. Вот только ревел Арнольд, потрясая руками, отмечая первое попадание. Какой впечатлительный юноша! «Ты чего?» — надо мной нависла Наташа. «Ударился сильно», — прошептал я. «Пальцы ног чувствуешь? Ногами можешь шевелить?» Рядом с ней показался папаша Кац. Я кивнул. Знахарь выдохнул. Хоть он и большой мастер, но сращивать позвоночник на 10-градусном морозе — то еще занятие. Он положил мне руки на голову, и я сразу почувствовал себя лучше. Боль ушла, прибавила сил. «Так-то лучше, а то лайтспека у меня нет, лесник». «Плохо. Надо будет разжиться, а то ходим как бомжи. Ни спека, ни жемчуга. Нам вон Арнольда надо качать», — попеняла ему Наташа. «Девочка, я разве против? Но наш командир пялится только на твою задницу и ничем другим не хочет заниматься», — проскрипел папаша Кац, гадко ухмыляясь. «Ты тоже заметил?» — радостно спросила знахаря Наташа, и тот кивнул, соглашаясь. «Наташа, ты теперь моя любимая жена», — сказал я, опираясь на ее руку. «Единственная», — уточнила она. «Единственное, понятное дело. Слушайте, ну что за зверюга такая? Я своими глазами видел, как капсула с плазмой от нее отлетела, а та, что взорвалась, почти не оставила повреждений на шкуре». «Особенность йети», — пояснила Иштар. «У них сопротивление к огню». «И чем же их брать?» «Наташа могла бы его спокойно заморозить. Сил не хватило на двоих. Не знаю, но мне кажется, дар стал слабее», — ответила она. «Мне тоже так показалось. Мой в два раза быстрее заканчивается», — признался я. «Скорее всего, это от того, что 34-я заякорена почти на 500-километровой границе», — пояснила Иштар. «Внешники специально вывозили людей за эту границу и снимали ошейники. Так вот, наши дары дальше 500 километров сходят на нет. Но вы не расстраивайтесь, подавляющее большинство платформ находится гораздо ниже. Там наши дары снова обретут полную силу». «Хотелось бы. Я тоже почувствовал, что моя броня стала как бумага», — пожаловался Арнольд. «Вообще мы молодцы», — заключил Иштар. «Йети, как я слышала, большие индивидуалы и редко делятся своей охотничьей территорией. Тем более устраивает засаду на пару. Так что можно смело идти дальше. Вряд ли мы их уже встретим сегодня». «Это радует», — сказал я, потирая ушибленную спину. «Арнольд, старайся бить йети по морде. Больше шансов попасть по глазам или пасти». «Да, лесник. Но все же странно, что я пробил его только с 10-го раза. Может, это потому, что пушка старая?» Арнольд покрутил рукой, рассматривая ствол. «Ты о чем?» — не поняла Кобра. «Сами говорите, что ей 1000 лет. Может, плазма выдохлась?» — спросил гигант. «И плазма выдохлась?» — смакуя, повторил папаша Кац. «А что, в этом что-то есть. Весьма вероятно. Надо будет отобгать у робота пушку и сравнить». «Отличная идея, папаша Кац. Ты займешься этим». Рассмеялся я и попробовал идти без поддержки Наташи. «Просто предложил. Вон пусть Арнольд сравнивает». «Я не против». Больше мы в тот день йети не встретили, обошли еще несколько ловушек. Если идти осторожно и смотреть под ноги, то их можно увидеть заранее. К тому же они не двигались, что заметно облегчало продвижение. Миновав 2 квартала, мы наконец приблизились к первой землянке, над которой вился дымок. Внутри горел свет, проникая наружу через узкую щель, заменяющую окно. Проход к землянке перегораживал блокпост с установленным в проеме окна огромным стволом.